Нашлись стаканы, и нашелся томатный сок. Б.С. налил стакан водки до самых краев, в другой немножко томатного соку, сказал всем: «Будем здоровы», и залпом опрокинул в рот весь стакан водки. Затем отпил из другого стакана глоток томатного соку и перевел дух. Хозяева обалдели, а я зарделась от восторга. «Настоящий мужчина! Моряк! Надеюсь, этого вам хватит?» — робко спросил мистер Крассер, протягивая руку к бутылке, чтобы унести ее подальше от греха. «Но-но!» — отвел его руку Б.С. «Ставьте! Я ведь только вхожу во вкус».